Диана. «Диана дома?» — услышала она голос Лили. Через минуту та ворвалась в комнату, принеся с собой запах дождя с улицы вперемешку с неуемной энергией. «Разве так должна проводить досуг сверхталантливая скрипачка в преддверии волнующей поездки?» Диана лежала на кровати, уставившись в потолок. На Лилю она даже не взглянула. «Так-так, не иначе, как произошла грандиозная ссора. Ты поссорилась с Артуром? Я угадала?» Лиля потормошила подругу за ногу в теплом полосатом носке. «Ау! Ты что там, заблудилась в дебрях сознания?» «Нигде я не заблудилась и ни с кем не поссорилась», — спокойно ответила Диана, не меняя положения. «Просто нет настроения». «Так, настроение? Ты где? Куда сбежала, противное?» Лиля картинно оглянулась вокруг и даже заглянула под кровать. Со стороны Дианы опять не последовало никакой реакции. «Понятно. Настроение у тебя точно паршивое. Осталось докопаться до причины. Может, расскажешь? Подруга все-таки». «А рассказывать-то нечего». Диана перевернулась на бок, подперла голову рукой и посмотрела на Лилю. «Ты хочешь сказать, что ни с того ни с сего твое настроение, которое, кстати, было замечательное во время занятий, взяло и испортилось, как у какой-то форменной истерички?» Лиля невольно улыбнулась, представив себе такую картину. «Или все-таки есть причина, почему ты такая?» «Да, причина есть и очень серьезная». «Интересно, какая?» «Вот такая!» Диана указала в сторону стола, на котором в вазе красовался букет, подаренный Артуром. «Какая прелесть! Это он тебе подарил? Люблю хризантемы». Лиля подошла к столу и понюхала цветы, хотя они почти не пахнут. «Я тоже люблю хризантемы, но эти желтые!» Диана резко села и возмущенно уставилась на подругу. «Точно, желтые!» — захлопала длинными ресницами Лиля. «Ой, и правда, а чего это он подарил тебе такие?» «Вот и я думаю, чего?» На глаза Дианы навернулись слезы обиды, с которыми она боролась весь вечер. «Постой, он ведь может не знать приметы или просто плевать на нее!» Лиля еще раз понюхала цветы, дотронувшись до них обеими руками. «Цветы-то великолепные!» «Лиль, ну как можно не знать того, что знают все? Он же не инопланетянин!» Диана вытерла слезу, настырно скатившуюся по щеке. «Знаешь, что я думаю? Он специально выбрал такие!» «Зачем? Чтобы сделать себе харакири?» «Чего мелешь?» «А того, что если следовать твоей логике, получается, что Артур подарил тебе желтые цветы, чтобы покончить жизнь самоубийством, чему для него равносильно разлука с тобой». Лиля подошла к кровати и опустилась на нее. «Не мог он так поступить сознательно, понимаешь? Тогда как это объяснить?» Диана смотрела на подругу с надеждой, что та сейчас ей все объяснит и станет легче, все непонятки уйдут. «Ну, не знаю. Давай рассуждать логически. Он ведь художник, правильно? У него свое индивидуальное видение мира. Желтые хризантемы могли показаться ему настолько красивыми, что он забыл обо всем, кроме желания подарить их тебе. Возможно, и это лишь допущение, он действительно никогда не слышал о примете. Это два. Третий вариант, что он элементарно забыл о ней. Такое тоже случается». «Вот теперь пусть расхлебывает последствия», — жестко произнесла Диана. «Что ты хочешь сказать?» «А то, что если он так переживает от разлуки со мной, как ты говоришь, то сейчас должен не находить себе места от расстройства». «Ты так спокойно говоришь это?» — удивилась Лиля. «Он действительно тебя любит до одури, и ты не можешь не замечать этого. Или ты ослепла от любви, или ты просто сволочь, какой я тебя никогда не считала». Диана ошарашенно посмотрела на подругу. Ее испугала серьезность в голосе той. Такой Лилю она видела всего пару раз за всю их дружбу. Может, она на самом деле перегнула палку? Вряд ли он сделал это специально. Должна быть причина. Диана вдруг испытала безотчетный страх, что из-за дурацкого недоразумения она может потерять Артура навсегда. «Ладно, не кипятись. Ты права», — произнесла она, чувствуя, как голос теряется в закоулках страха. «Этому должно быть объяснение. Только я не стану делать первый шаг к примирению».